Водитель с места ДТП скрылся и его так и не нашли. Брошенный автомобиль, размазавший мистера Сандерса на пяток метров дороги и пришпиливший остаток от тела к стене, оказался в угоне. Следов отпечатков пальцев или хотя бы свидетелей не обнаружили, а с такой доказательной базой таинственного убийцу найти не удалось. Дело закрыто еще спустя полгода. Что примечательно, газета в следующем номере напечатала опровержение интервью саботажника, да не просто опровержение, репортера пустили на завод и провели ему экскурсию по рабочим местам. Заодно показали документально подтвержденные достижения невинно уволенного Сандерса, по всем признакам являющимся засланным казачком от конкурентов. Только своевременные действия профессионально сработавшей аварийной группы смогли предотвратить трагедию, потенциально сулящую десятки погибших. Статья вышла настолько шикарная, что ее перепечатывали 3 выпуска подряд, а после вопиющий случай саботажа оказался освещенный в федеральной прессе. Спустя полгода, 18 августа 1939-го, случился инцидент на фабрике Граймсом, впоследствии именуемый в прессе как «Черный четверг». На нефтеперерабатывающем предприятии жарким летом неожиданно воспламенился давно подтекавший резервуар с мазутом. Маленький такой бочонок из листов катаной стали высотой под десяток метров и объемом в 50 тысяч кубометров. Чуть позже горел не только он, а вообще весь завод со всем там хранящимся, а это сотни тысяч тонн только нефтепродуктов с их производными. Десятки громких взрывов и рухнувшие стены наиболее хлипких зданий от взрывной волны в части города, ближайшие к аварийному предприятию и выбитые стекла от взрывных волн у почти всех жителей города. Пожарище, столб пламени которого видели даже за десятки километров, внес свой вклад в экологию, из-за ветра чадя в сторону города всей накопленной гадостью. Больше 600 погибших только работников предприятия и сотни тысяч пострадавших от осколков, рухнувших перекрытия и едчайшего дыма, заволокшего бастонные окрестности, и сотни погибших случайных людей только в первые минуты ЧП. Сам Каул лишь слышал рассказы об этом происшествии, но лично не застал. В тот год он только заканчивал работу с Персивалем Штаттером в пригороде Вашингтона. С другой стороны, последствия видны до сих пор, осевшую и буквально въевшуюся копоть со многих зданий до сих пор толком не отмыли. И памятная стелла из черного мрамора, с почти 5000 имен погибших при этой трагедии, установленная в центре города. Трагедия, относительно сравнимая по масштабам разве что с инцидентом с Патокой 15 января 1919 года, да и то переплюнув ее в бесчисленное множество раз. Официальная причина – халатность и преступное игнорирование аварийного состояния технического оснащения нефтеперерабатывающего предприятия. Бесчисленные судебные иски против владельцев предприятия удовлетворялись практически на автомате, в городе не было тех, кто бы хоть как-то не пострадал от жадности семейства Граймсов. Лишь чудом, огромными штрафами и тысячами выплаченных компенсаций по коллективным искам удалось хоть как-то сберечь остатки былого величия Граймсом. Но даже так тогдашний глава семьи и по совместительству владелец всего предприятия сел в тюрьму, где и умер спустя пару месяцев от инсульта, по официальной версии. Хотя если до «Черного четверга» раньше это было одно из богатейших семей всего США, а то и мира, то после судебных исков им остались лишь ошметки от былого величия, держащиеся на плаву только благодаря накоплениям и связям. Однако даже в день «Черного четверга» Марк Уилсон знатно отметился на общем фоне почти заглохших спасательных служб. Сначала он эвакуировал из города свою семью и семьи всех наемных сотрудников, а после увозил на нанятых автобусах всех желающих покинуть город. В лагерь Национальной гвардии и спешно установленные палаточные городки недалеко от города, но в стороне от гонимого ветром облака смрада, и почти сразу же после этого организовал из своих работников и всех добровольцев вольную спасательную дружину, помогавшую раненым и пострадавшим первой медицинской помощью и бесплатно раздавая срочно закупленные в соседних городах средства индивидуальной защиты. По самым скромным подсчетам он потратил 5 миллионов долларов только на простые респираторы и противогазы, напрочь игнорируя примитив а-ля марлевые маски. А после под его влиянием генерал Адамс ввел в город войска, переводя Бостон на буквально военное положение, что не только уберегло и без того пострадавшее имущество горожан от мародеров, но и помогло разгрести множество завалов. Там, где не справлялись люди расчисткой, отлично помогал танк с наскоро приделанным отвалом. Стоит ли говорить, что репутация его достигла тогда, если не уровня национального героя, но где-то недалеко? Да, людская память коротка, и Уилсон давно не носится на руках восторженной толпы, как это бывало в 39-м, но любить и уважать в народе меньше его не стали. Вот только Лоренцо сильно сомневается, что Марк не причастен к такой неприятности, внезапно возникшей у друга семьи. Уж больно все, по расписанию. И вот такому чудовищу как-то перейти дорогу, монстру, что может разорить даже самых могущественных, отнюдь не обделенных деньгами и влиянием семейств. Человеку, что не постесняется и президента США убить, если тот встанет на его пути. Или, не дай бог, как были мысли украсть пацана и продать его. Нет, ищите дураков в другом месте. Виолу жалко, конечно, симпатичная дама была, но своя шкура сильно дороже. Открывшаяся дверь учебной комнаты явила ему ученицу в сопровождении с няней, дочку, что, похоже, вскоре переплюнет отца. Такая же расчетливая и на редкость изворотливая тварь, прикидывающаяся ангелочком. Пусть и гадящая пока исключительно по мелочам, но сейчас время работать, учить и зарабатывать авторитет у ученицы, какой бы она мразью ни была. Так, нужно срочно сменить настрой. Улыбаемся и пашем, Лоренцо. Улыбаемся и пашем. 8 февраля 2047, пятница, 10:37. Вилли бежал со всех ног вниз по лестнице, боясь опоздать. Или скорее не успеть. Да, более верное слово в его ситуации будет именно бояться не успеть сделать все в срок. Множество мыслей роилось в голове перегруженного мальчишки одновременно, больше мешая друг другу, чем хоть как-то помогая решить поставленные перед ними задачи. Прямо сейчас нужно оказаться в мастерской и приступить к реализации уже имеющегося в голове готовой программы. Но еще раньше, убедиться, что все нужное оборудование включено и работает. Еще раньше, отправить Ричарда к чертовой мате. Нет, по магазинам с его файлом. Добраться до Ричи. Послать на сохранение. Договор. Мальчик внезапно остановился, пытаясь вспомнить. Утро. Завтрак. Нет, эту строку я удалю полностью. Я же договорился с отцом по поводу денег на шмотки, транспорта и сопровождения. Вроде да. А чего я тут делаю? Как же тяжело. А потом модуль подключить и отправить Ричи. Следующая страница. Договор. Нет, это все мусор. Удалить. Следующая. А вот этот кусок надо оформить отдельным файлом и использовать в качестве библиотеки. Отмена. Что я делаю? Мальчишка проморгался. Поднял ладошки к глазам, поочередно сжал и разжал кулачки, смотря на них, поднял взгляд и попытался понять, где же он прямо сейчас находится. Осмотр показал, что он там, где и должен был быть, в самом начале центрального коридора поместья, сразу после спуска с лестницы, на первом этаже. Но почему тут так тихо и никого нет? Этот коридор не должен пустовать. Где все? Рабочие? Слуги? Охрана? Пост, который почему-то пустует, за что им такие деньжищи то платит, раз они в наглую филонит. Или мальчишка затаил дыхание и обеспокоенно прислушался, боясь услышать звуки борьбы или даже стрельбу. Но было тихо. Неестественно тихо для этого дома в почти любой день, не говоря уже о предпраздничной суете. Внезапно раздался громкий скрежет из-за спины. Знакомый металлический лязг несмазанных шестеренок из того кошмара. Обернувшись, мальчик увидел. Это невозможный механический агрегат из тысяч вращающихся между собой рыжих от ржавчины шестеренок без даже намека на корпус стоял перед ним на паукообразных проржавевших ногах с явно определяемыми проволочными тягами, уходящими в общее тело, с отчетливо видимым трудом проворачивая свое нутро. Но прежних чуть ли не планетарных масштабов как-то не сохранилось. Этот экземпляр был размером едва с тумбочку. Зато появилось что-то вроде пары алых стекляшек глаз, с кучей дополнительных, постоянно сменяемых друг другом линз, словно нарочно выполненных в стиле стимпанк, и здоровая пасть-провал в центре тушки, не иллюзорно напоминающая дробилку-измельчитель. И все это великолепие буквально дышало на ладан, грозясь окончательно развалиться в любой момент. Хоть как-то впечатлить этот агрегат мог бы лишь ребенка, настоящего биологического ребенка, а не то, чем являлся Уильям, что сразу прикинул свои возможности и то, что в случае чего этот едва шевелящийся кусок ржавчины его даже не догонит. «Зе-зе-зе-че-че что? Зе-зе-зачем ты лез зе-зеш?» С трудом проскрипело это нечто, словно настраивая механическую глотку для воспроизведения звуков. «Куда лезу? Мир. Направление. Развитие. Причина. Ты». Куда более четко, но уже куда более механическим голосом, без попыток симулировать выражение человеческого тоноголоса, проскрипело это существо. «Что я виновен?» В ярости проскрежетало оно. «Да в чем виновен то, «Что тебе надо от меня, жестянка дурная, мир, ты, изменение», взвизгнула тварь последним словом. «Да, потому что я живу, мыслю, планирую будущее, меняю окружение под себя и свои нужды по мере возможности, как и любое разумное существо. Чем же ты недоволен?» Монстр содрогнулся и на мгновение замер, чтобы раскрутить все механизмы еще быстрее. «Мир, влияние, разделение, договор, ты хочешь договориться, ты же понимаешь, как это выглядит. Мне 3 года, я вижу перед собой явный глюк, что умудрился по зоопарке словить прямо на бегу в коридоре родного дома. Тот самый глюк, что, померещившись мне во сне в прошлый раз, обещал меня же нашинковать и убить не пойми за что. И сейчас он же приперся и предлагает договариваться. Чуешь, это даже на слух звучит как лютый бред. Поверь мне, если человек в бреду понимает бредовость речи, то для тебя, глюк мой, это совсем печалька. Глюк, определение, ошибка. Нет, если ты не глюк, то что ты такое? Я, есть, Бог, для божества ты. Мальчишка прислонил кулачок к подбородку, словно задумавшись над определением, обошел эту кучу автономного лома кругом, подробно оглядывая механоида и вернулся на место. Как бы сказать, мелковат, жалок, откровенно убог, ты, виновен. То есть в том, что ты так радикально скукожился, виноват я. Да, со всей дури выкрикнуло нечто. От такой внезапной перегрузки от общей кучи отвалилась одна из опорных лап и изнутра посыпались мелкие шестеренки. Одна из них скатилась мальчику прямо под ноги. Он из любопытства поднял деталь божества и пригляделся. Мелкий, умещающийся на подушечке пальчика ребенка, кусочек бога на поверку оказалась самой заурядной полой 16-зубой шестеренкой с внешним зацеплением с следами сильного износа, будто выдернутая из какого-то точного механизма, либо действительно старая из давным-давно необслуживаемого агрегата или попросту из достаточно паршивой стали, судя по обильной ржавчине всей неконтактной поверхности. Закончив быстрый анализ, Уильям потерял интерес к находке и на автомате убрал мешающийся лом в один из кармашков костюмчика, продолжая беседу с неведомой тварью, порожденной его воображением. «Полегче, развалюха, а то с такими темпами ты до конца разговора совсем развалишься, а я все еще считаю тебя глюком, забавным и хтоническим, но, кстати», Вилли поднял правую руку и попытался щелкнуть пальцами, пытаясь проверить внезапно возникшую идею о происходящем. «Если это его личный внутренний мир, то он сам тут всем править должен», и по щелчку пальцев должно было появиться кресло, которого не произошло. Нет, не кресло, гребаного щелчка. Пухленькие детские пальчики отказывались выдавать звуки удара костяшек между собой даже после десятка попыток. Смирившись с ограниченностью тела, мальчик хлопнул в ладошки, и кресло появилось. Нет, невозможно, мой мир, с отлично различимым в дребезжащем голосе отчаянием молвил механизм. Почему твой? Вполне мой, как видишь, я хотел кресло. Я поставил условия появления кресла. Я сделал это гребаное кресло. А ты глюк, заявил Вилли, поудобнее устраиваясь в кресле напротив собеседника. Нет, ошибка, Бог, заметно тише выдало это нечто. Вот что, глюкавый ты божок, жить хочешь? От такой постановки вопроса окуляры, заменяющие глаза, сменили фокус, а шестеренки вдруг остановились. Спустя пару секунд абсолютной тишины вновь завращались, но уже в обратном направлении. Да, жить, желание, Уильям Уилсон повелевает. Отныне я твой господин, служи мне отныне и навеки веков. С линцой спародировал Лелуша Вибритания Вилли, закидывая ногу на ногу. Я, Бог, служба, служат Богу. Последние пару слов оно выдало с трудом и обидой. Да мне как-то плевать, кто там тебе служит, проворчал юный Уилсон, лишь отчасти обратив внимание на то, что глюк выдал аж 2 слова за раз. Почти как первые слова за этот сеанс связи с паразитическими детскими страхами. Интересно, с чем это связано? Даже если тебе верить на слово, кусок ты бесполезной божественной ржавчины, по твоему состоянию не сказать, чтобы тебе не то, чтобы служили, даже не обслуживают нифига. Так что или принимай предложение вечной службы или сдохни. Мальчишка зевнул, и давай, определяйся побыстрее, у меня вообще-то очень напряженный график на этой неделе. Замотался уже в край, раз с глюками беседы веду. Существо, назвавшееся Богом, жалобно скрипнуло и упало на пол, понуро наведя окуляры куда-то под ноги Уильяма, словно смиряясь со своей участью. Я, клятва, служба, ты, вечность, торжественно пророкотало существо. Я принимаю твою клятву вечного служения, Саргон, неожиданно для себя ответил на клятву Уильям. Стоп, что, какого, я, служба, ты, обещание, жизнь, напомнил о себе Саргон. Погоди, что тебе надо то для жизни, кусок ты лома, я, бог, технология, молитвы, использование, жизнь, сила, технология, забвение, я, слабость, смерть. Погоди, не части ты так, ты Саргон, и ты что-то вроде бога механики, да, и ты чуть не сдох от того, что я только планирую презентовать проект электроовечки, что заменит, твою ж мать, ты бог механических вычислителей, что ли, да, отвешенный самому себе фейспалм был бы слышен и в другом конце поместья, будь он в настоящем пространстве. Уильям, даже обладая всем богатством памяти Вика, в теологии был, мягко говоря, не силен. Даже гипотеза того, что есть некие астральные сущности, предположительно влияющие на что-то в реальном мире, кажется лютым бредом. Я же даже не успел допилить прототип. Чего ж тебя так развезло то, астрал, мир, зависимость, материя, мир, время, слабость, влияние, ты, намерение, замена, неизбежность, я, смерть, нежелание. Ты как-то связан с тем, чем я стал, ритуал, жертва, энергия, достаточность. Принятие, ошибка, аномалия, упущение, душа, рождение, ты, то есть ты решил, что я сам себя принес в жертву тебе, и притащил сюда, я родился в этом мире или вытеснил сознание травмированного ребенка, душа, перерождение, память, сон, мир, аномалия, конкурент, охота, вмешательство, регенерация, память, восстановление, хорошо, это хорошо, прикрыв рукой глаза Уильям выдохнул, значит он все же не словно демон, вселился в тело полумертвого мальчишки, просто родился с заблокированной памятью во второй раз, с кем не бывает, но теперь надо искать выход из ситуации с дохнущим башком по имени Саргон, и его конкурентом, заодно сделать себе зарубку в памяти впредь относиться к обзыванию именами вещей куда более внимательно, во избежание подобного бреда, и закончить тут побыстрее, программа распознавания речи сама себя не напишет, вот что, Саргон, а ты можешь... так сказать, сменить, направленность своей, божественности, я, самостоятельность, нет, ты, иерархия, высота, возможность, сам не осиливаешь, а я на правах твоего хозяина могу, так, да, право, наличие, шикарно, и как это делается, информация, отсутствие, неизвестность, и ты без понятия, ага, чего сразу на контакт не пошел, зачем было угрожать, ты, ошибка, ритуал, ошибка, жертва, принятие, ошибка, перенос, ошибка, результат, наблюдение, пригодность, перспектива, вербовка, аномалия, вмешательство, конкурент, неожиданность, ты, память, возвращение, ты, действие, неожиданность, проблема, продолжение, я, угасание, проблема, решение, попытка, демонстрация, сила, ожидание, испуг, служба, провал, ошибка, повтор, контакт, договор, ошибка, ты, ультиматум, альтернатива, смерть, вынужденность, клятва, служба, выдал самый длинный монолог механоид, с каждым выданным словом замедляясь и снижая тон голоса, словно дешевый кассетный аудиоплеер на стремительно дохнущей батарейке, то есть ты накосячил, думая, что это ритуал в твою честь, пригнал меня сюда и снова в чем-то накосячил, но результат счел подходящим для вербовки, а потом все пошло вот вообще не по плану, так, да, протянул кое-как Саргон, пропустим то, что ты пытался меня запугать, договориться, допустим, получилось, пусть и не в твою пользу, а что ты вообще умеешь, вместо ответа, Саргон лишь мелко задрожал, эй, ты чего умолк, и без того едва вращающиеся шестерни механизма вдруг с диким лязгом словно заклинило где-то внутри механоида, все тело его замерло, и в следующий момент развалилось на детали, словно потерявших ту силу, что держало всю хлипкую конструкцию воедино, рассыпая их по всему полу. Свет замерцал и в следующий миг Уильям сам упал на паркетное покрытие. Бляд, зашипел от боли в ушибленной заднице ребенок, зажмурив глаза. Чьи-то руки спешно его ухватили, осмотрели, ощупали и только по просьбе жестом «отстаньте от мальчика» аккуратно поставили на ноги, но не отпустили, пока не убедились, что он нормально стоит самостоятельно и падать вновь не собирается. Открыв глаза, мальчик удивленно осмотрелся, он все так же находился в центральном коридоре дома, а вот и люди, которых не было в глюке. Служанка, из тех, что он видел ранее всего пару раз, прижалась к стенке и испуганно зажала себе рот ладонью. Чего это она такая зашуганная? Вон же пост охраны. На нем, как и положено, пара незнакомых лично Вилли мужчин, снаряженных в стилизованных под деловую одежду легкие бронекостюмы, и отчего-то настороженно смотрящие на него. Позади пыхтит Габриэль, что-то тихонечко причитающий себе под нос на тему «нельзя же так бегать», попутно наскоро ощупывая тельце подопечного, в поиске возможных травм. Похоже, он и поднял его с пола. «Забей, Габи, нам в мастерскую срочно пора, надо до обеда кое-что успеть». «Нет-нет, молодой мастер, сначала в медкабинет». «Но, в медкабинет, простите, это не от меня зависит». «Приказ папы, да?» — с грустью в голосе спросил очевидное Вилли. Габриэль кивнул и протянул руку, предлагая добровольное конвоирование, с чем мальчишке пришлось согласиться. Все равно Габи имеет не только полномочия, но и обязанность доставить мальчика, если что, то с легкостью просто возьмет его на руки и унесет так. Против прямого приказа отца в этом доме не попрешь, а ведь столько было планов. Теперь все в графике придется ужимать еще сильнее. И главное, молчать про стрёмные глюки, а то запрут в комнате с мягкими стенами по соседству с маменькой и усё, слушай до конца дней своих про то, что ты демон и тебя надо бы отправить в родной ад экспрессом, и убиться хотя бы об стену не получится, мягкие они там неспроста. 8 февраля 2047, пятница, 10:46. С прошлого вечера, едва уложив спать Уильяма, Аннет сделала немало дел, и все только для этого момента. Теперь чуть в нетерпении ждала, когда эта маленькая череда событий закончится закономерным финалом. Договорилась по телефону с доктором Кларком, как и попросила его заранее подготовиться с материалами и инструментами для относительно специфичного внепланового осмотра и консультации. Вон он, за ширмой распаковывает коробочки, содержимое одной из которых вполне могла стать и подарком для мальчика. Однако сам Вилли появился в медкабинете чуть раньше запланированного, его привел Габриэль, но по более важной причине, мальчик умудрился навернуться с лестницы. Ребенка оперативно разделили и осмотрели, но ничего страшного не обнаружилось, только синяк на попе уже знатно залился и явно причинял болезненные неудобства владельцу. Пациент краснел, пыхтел и пытался сопротивляться помощи, но все было тщетно, был уложен на кушетку и смазан противовоспалительной мазью с эффектом обезболивания. Поверх всего этого наложен тонкий компресс, со стороны правда, подозрительно похожий на подгузник, из-за перестраховки Дивида. Мальчик чрезвычайно подвижен и чтобы он не спал с ребенка пришлось изрядно извести бинтов, заматывая все, что ниже спины намертво, и был бы он отпущен на все четыре стороны с наказом вернуться через несколько часов на смену компресса, если бы не первоначальная причина явки семейного доктора. Мальчика аккуратно, не тревожа лишний раз пострадавшее место, устроили в положении полулежа в смотровом кресле, и Кларк занялся не профильной для себя деятельностью, офтальмоскопией в условиях, приближенных к полевым, что в принципе являлось сильным преувеличением. Немногие частные клиники в малых городках имели такое качественное оборудование, но даже так, несмотря на очевидное богатство оснащения медкабинета, для многих специализированных процедур, требующих вдобавок высокой и весьма узкой квалификации исполнителя, попросту не хватало специфичного оборудования, но были их упрощенные более универсальные аналоги, позволяющие провести анализ пусть и невысокого уровня, но как минимум выявить возможные проблемы или явные отклонения от нормы, а при обнаружении проблем или любых подозрениях и сомнениях в результатах, всегда можно обратиться к коллегам в том же медцентре. Вот и сейчас доктор Кларк подводил результаты обследования на оборудовании, собранном и подключенном на скорую руку при помощи на редкость рукастого парка. По результатам оба глаза пациента в идеальном состоянии с точки зрения офтальмологии, насколько он лично мог судить. Во всяком случае, все замеренные параметры в сравнении с таблицами по справочникам проходили бы как близкие к идеалу. Даже есть первые намеки на возвращение родного цвета радужки. Отращенные грубо подстегнутой противоестественной регенерацией глаза, несмотря на непосредственную функциональность, близкую к идеальной, оказались весьма неприятными с общечеловеческой точки и крайне неэстетичными, вплоть до реакции эмоционального отторжения. К счастью, по сравнению с состоянием 8-месячной давности теперь этот эффект был куда слабее, красная радужка куда более приемлемая, нежели просто два шара налитых кровью в глазницах. Но как выяснилось прошлым вечером, мальчик втайне переживал из-за этого, обратив внимание на излишне ярко выраженную мимику, крайне неудачно синергирующую с временным дефектом. Потому и было принято временное косметическое решение до полного восстановления цвета радужки глаз, применить цветные линзы или, если результаты анализов выявят противопоказания, то хотя бы новомодные дурацкие очки, популярные у обеспеченных детишек, найденные буквально случайно. На счастье ребенка, прямых противопоказаний не нашлось, но у линз были свои ограничения. «Доктор Кларк, мне правда сейчас очень неудобно, я совсем-совсем не имею на это времени. Можно провести осмотр на следующей неделе?» В очередной раз на показ разнылся мальчик. Правда, Дэвид лучше многих знал, что это не более чем актерская игра и средство развлечения от откровенной скуки пациента. «Сейчас подберем кое-что, проведу инструктаж и отпущу на все четыре стороны. Договорились?» С хитрой улыбкой доверительно молвил семейный врачеватель. «Хорошо, а что подберем?» «Линзы». «Линзы, те, что для микроскопов». «Зачем?» «А нет, те, что контактные линзы». «В глаза, но я хорошо вижу». Попытался вклиниться в монолог доктора «Почемучка» Вилли, но был почти проигнорирован. «Косметические, а не для зрения. Те, что обычно используют актеры для большей схожести со своими сценарными прототипами, меняя цвет глаз, а также поляризованные очки с односторонней проницаемостью. У меня всего две пары подходящего для тебя размера оправы, чуть позже изготовим больше на заказ, с учетом твоих. Мерки я уже снял. Линзы, очки?» Непонимающе спросил малыш, с неверием посмотрел на няню. Та лишь с улыбкой ободряюще кивнула, мол, да, именно для тебя постарались. Мальчишка лишь расчувствовался от неожиданно накативших на него эмоций, наверное, впервые за долгое время чувствуя себя как раз тем самым настоящим ребенком, для которого забота взрослых не для галочки и выполнения процедур по расписанию или просто потому, что прописано в трудовом контракте, а вот так, просто потому, что его невеликая проблема была замечена и даже попытались ее решить. В неверии переводя взгляд с одного человека на другого, мальчик не смог удержать слезы и расплакался. На то, чтобы успокоить его, у няни ушло с десяток минут, и примерка контактных линз на почти сияющем счастьем мальчишкой прошло под тихое ворчание себе под нос от доктора Кларка, который вовсе не забыл при этом четко и по пунктам объяснить все нюансы ношения, правил обращения, чистки и хранения в специальной жидкости. Наглядно, поясняя каждый нюанс, показал процедуру как надевания, так и снятия линз. Причем в основном для нянек и Габриэля, а не Уильяма, который тоже старался не остаться в стороне, не стесняясь задавать уточняющие вопросы. Дальше быстро подобрали цвет линз, максимально похожий на прежний цвет радужки, светло-голубой. Чуть не попали по цвету, если верить Анне, но даже это Кларк обещал исправить, заказав новые линзы с учетом пожеланий няни. Буквально пару минут на очки после этого стоили того, по мнению мальчишки. Очечи оказались крайне нестандартными. Угловатый, словно рубленый дизайн, цельная пластиковая дужка, окрашенная под сталь пластиковые линзы с поляризующей пленкой, что больше всего понравились Вилли. С внешней стороны, выглядящие также сделанными из металла и полностью сливаясь с дужкой в единое целое, а изнутри полностью прозрачные. По бокам с обоих сторон расположились подозрительные, но явно штырьковые переключатели в обрезиненной защите. «А это зачем?» – спросил Вилли, опасаясь нажимать на странные кнопки. «А вдруг это какие-то настройки и очки даже более технологичные, чем кажется на первый взгляд?» Учитывая некоторую безумность отдельно взятых ученых этого мира, он бы не удивился такому повороту событий. «Ах, это!» – доктор скривился и с каким-то даже стыдом продолжил. «Эти очки – всего лишь... качественная реплика какого-то супергероя из малопопулярного комикса под названием «Метроид». А кнопки? На нажатии кнопок «Метроид» выпускает лучи из глаз. Быстро протараторил Дэвид, краснея. «Ау, а дадите почитать? А если нажать, луч будет? А это за что отвечает? Или там настройки? Или смена прозрачности? А кнопка прочная? Если много жмакать, сломается?» А начал Вилли заваливать вопросами семейного доктора. Пришлось ему отвечать, а куда тут денешься, если Марк недвусмысленно дал понять, что к вопросам его сына нужно относиться серьезно и отвечать полно, если это только не будет угрожать его безопасности. 8 февраля 2047, пятница, 11:47. Сытый после быстрого перекуса на кухне вместо полноценного обеда и довольный как выкупавшийся слон Уильям, сверкая новообретенными крутыми очками, с Габриэлем зашел в комнату мастерской, которая содержала в себе подобие вычислителя самоделки. Пусть она выглядела достаточно презентабельно, но электроовечка все еще не подобралась даже к минимальной запланированной функциональности от изначального проекта. Умолчим, что в плане максимум значился пункт «хотя бы ограниченный искусственный интеллект», но в плане минимум было не только качественное распознавание голоса, но и весь спектр математических операций, включая сложные уравнения. А так, получился огрызок, умеющий только совсем уж базовые операции, пусть и имеющий потенциал после доработок программной части стать чем-то больше. Вилли осмотрел комнату, убедился, что специфичное, едва слышное ему жужжание идет от электроовечки и терминала, а значит все включено. Можно садиться в кресло и приступать к работе. Мальчик сделал пару шагов и понял, что есть кое-кто еще в комнате. Этот кто-то имел вид странный и нервный, вместо привычной рабочей робы одетый в добротный, но слегка потрепанный повседневный костюм. В принципе, он был хорош для похода в магазин или библиотеку, но никак не тянул на уровень планируемого в воскресенье мероприятия. «Привет, Ричи!» На автомате поприветствовал подчиненного Вилли, а после нахмурил лоб, будто вспомнил что-то не сочетающееся в планах с текущей реальностью, и строгим тоном спросил: «Ричи, ты почему еще тут? Ты должен уже уехать по магазинам». Пока инженер чутко затупил и не успел открыл рот, за него вступился Габриэль: «Не беспокойтесь, молодой мастер, все предварительно согласовано, в ателье и ювелирном магазине их уже ждут, но есть небольшая задержка», — сообщил слуга. «С чем связана задержка?» «У мистера Уилсона появилась необходимость в транспорте. После автомобиль будет предоставлен вам, М.» Габи заглянул в записную книжку, чтобы процитировать ответ Марка: «Для приобретения всех необходимых вещей потенциальным деловым партнерам, для успокоения совести моего сына». «Папа опять безобразничает», — покачал головой Вилли. Потом обратил внимание на инженера: «Ричи, тут все готово?» «Да, сэр». «Вот и молодец. Шуруй к Томпсону, без него все равно не уедете. Нечего тут сидеть и меня отвлекать». «Как скажете, босс», — согласился нервничающий Ричард и подозрительно быстро покинул помещение. «Все страньше и страньше», — бормотал Вилли, усаживаясь в кресло перед терминалом. Ему предстояло в одиночку всего за десяток часов сделать то, что у нормальных людей занимает тысячи часов подразделением из десятков сотрудников. Размяв пальчики, Уильям приступил к работе. 8 февраля 2047, пятница, 13:09. Аманда собиралась, проверяя каждую незначительную мелочь по три раза, в третий раз за день, отчего-то очень ей хотелось, чтобы все это, начиная с понедельника, оказалось кошмарным сном или хотя бы тупой шуткой Ричарда, на которую его подговорил придурок Билл. Но ущипнув себя еще непонятно какой раз по счету, она лишь убедилась, что не спит, и что раздраконенная до красных пятен левая рука скоро посинеет, став одной сплошной гематомой, от такого непотребного обращения к ней. Но что поделать, если ей просто в это не верилось, а все начиналось не так уж и плохо. Долгая полугодовая охота в засаде на Ричарда, невероятным образом совершенно не понимающего всех мыслимых намеков подряд, неожиданно закончилась прибытием законной добычи ей прямо в руки, с доставкой до места работы. Чудо, чудо. В тот же момент в ее жизни что-то словно щелкнуло и изменилось. Нет, не факт того, что она по факту заставила пригласить ее на долгожданное свидание в довольно грубой форме, хотя и это тоже, но было что-то еще, нечто неуловимое, но изредка будто бы маячащее на крае внимания. А после события закрутились. Сначала Ричард в кои-то веки решил, что он все же является мужчиной и сам пригласил ее на второе свидание, плавно перешедшее в третье, а то в четвертое, а пятое пошло настолько хорошо, что не обошлось без продолжения. С углублением отношений все было замечательно, а после все словно подвисло. Ричи занырнул в работу на самого Уилсона, освобождаясь только по выходным, а то, чем он там занимался, говорил неохотно и подозрительно скомканно. Да и у нее свои терки с проклятым Майерсом, которые в итоге вылились в скандал и позорнейшие увольнения с несмываемым клеймом в личном деле. Аккурат в понедельник, на следующий день, как она задумалась уволиться сама, но не таким же способом. Уныние, которое накатило на нее, сложно описать. До встречи с Ричи еще не весть сколько, подружки не поймут. Да и толку с этих дур, поддержавших директора, от силы можно было выпить в их компании, да и то до увольнения. Настоящей подругой мисс Гибсон так и не обзавелась, а родственниками и до смерти отца она похвастаться не могла. А после, у нее был только успех на фронте с глупеньким парком, и все. Старая квартира, в последний раз ремонт видевшая лет 40 назад, лишь придавала депрессии оттенок безнадеги. Так бы она и просидела до самых выходных с бокалом вина и десятком пустых бутылок под столом, до самых выходных, где бы ее спас Ричи. А потом, наверное, так бы и проживет остаток жизни, как домохозяйка на шее парка. Но даже этот козлина умудрился поднасрать ей. Нет, чтоб прийти и утешить, как мужчина. Он просто позвонил и спросил, свободна она в воскресенье. Гад какой. А потом ее прорвало, и она мало того, что отказалась, но и наныла ему прямо в уши про все проблемы, что накопились. Ужас то какой. Только Аманда подуспокоилась, как испугалась, и тут же попрощалась, бросив поскорее трубку, будто она была виновна во всех грехах. Если она что-то и смыслила в мужчинах, по крайней мере на примере отца, сплетней бывших подружек и дамских журналов, так это то, что их женские заморочки обычно не волнуют настолько, что даже знать о них не желают. Если ее после этого срыва по телефону и Ричи бросит, то можно будет с чистой совестью вешаться, потому как она буквально просрет последний шанс в жизни. Выпила для устаканивания нервов еще бокальчик. По объему это вроде было бокалом. Ну да, из бутылочного горла. До понятия «приличная дама» она все равно сейчас предельно далека, так что вот вообще плевать. Пока старенький телефон, словно дожидаясь, пока она снова не приложится к бутылке, снова зазвенел. Ричард вновь спешил обрадовать новостями. На этот раз стал стенным намеком о будущей работе и Аманда даже не знала, как это описать. Ее не просто приглашают на какую-то вечеринку, а как пару Ричарду на светский раут не куда-нибудь, а в сам Уилсон Мэннер. Туда, где будет весь свет, не только города и содружества, но и всей страны. Что вообще происходит? Не подумав как следует, Аманда почти на автомате дала свое согласие, вежливо попрощалась, аккуратно повесила трубку телефона, а после дошла до комнаты, села на старенький диванчик и крепко задумалась об услышанном. Ричи вроде даже не обиделся. Это хорошо. Его наругал его начальник. Плохо. Но начальник сделал предложение о работе для нее. Очень хорошо. Но это будет только после приема у Уилсонов, на котором и будущий начальник с ней и познакомится. Сегодня четверг. Прием в воскресенье. Завтра после обеда поход по магазинам. А я ни хрена не готова, бухая в стельку и наверняка страшна, как ядерная война. В зарождающейся панике быстро заметались мысли в блондинистой голове. Метнувшись к зеркалу, она обомлела. Как за всего 3 дня, она из миловидной девицы стала этим растрепанным чудовищем. А ведь, как сказал Ричи, все будет оплачено, причем даже не им, а работодателем, и выделит небывалые деньги на покупку всего необходимого для этого случая. Нет, она, конечно, много слышала об Уилсонах и их щедрости, но вот так вот выделить целых 10 тысяч только для того, чтобы увидеть их у себя на приеме, да некоторые семьи столько и за год не зарабатывают. Во что же Ричард вляпался? Или его настолько высоко ценит? Если так, то ей нужно приложить все силы для того, чтобы соответствовать ему. Ну, или хотя бы не опозорить. Гибсон была из тех женщин, кто вполне трезво оценивали свои возможности. Хотя, как показала практика, острый язык порой лучше засунуть поглубже, а не пытаться спорить с начальством. В подготовке к походу по магазинам, совмещенному с первым выходом из дома с понедельника, она начала с того, что постаралась утопиться, совмещая это с отмоканием в полной холодной воды ванной и попыткой протрезветь. А после водных процедур приступила к подготовке предметов одежды, отбирая из своего пусть и многочисленного, но более чем скромного гардероба наиболее приличные. В процессе чего и умудрилась уснуть, прямо на заваленной горой отбракованных шмоток кровати. С утра, пока еще Гибсон тщательно умылась, плотно позавтракала и принялась приводить себя в, если не в приличный, то хотя бы товарный вид. Это Ричи может позволить себе годами ходить в одном пиджаке, меняя по кругу пару рубашек и исподние. Хотя конкретно этот гаечным ключом ударенный вполне может и не заметить всех ее стараний, но для людей все должно выглядеть более чем достойно. Не зря есть древняя поговорка, а мужи судят по жене. Кто-кто, а современные женщины точно не упустят возможности перемыть косточки всем встречным, как минимум от скуки. Чего уж говорить о дамах на приеме у самих Уилсонов. Значит, чтобы не подвести Ричарда, придется максимально соответствовать. Вот только как это делать, она понятия не имела. Ей-то, горожанке обыкновенной, откуда все это знать? Нет, правила поведения при встрече и этикета за столом она знает, танцевать умеет, книжки читала, да и сама не последняя дурнушка. Да вот всего этого явно было мало. Застегнув последние пуговки на платье и потуже затянув поясок в хитрую медную пряжку, Аманда оценивающе разглядывала себя в ростовом старинном зеркале, оставшемся в наследство еще от прабабушки. И не факт, что оно не было куда старше самой прабабки, что в общем не отменяло сохранившуюся функциональность предмета. Вечер пародии на спа-процедуры и здоровый сон благоприятно повлияли на внешний вид. Полностью в ред-лайт-версии запоя вывести не удалось, но теперь хотя бы это можно спокойно выдать за легкое недомогание, к примеру от усталости, а не тяжелый похмельный синдром, коим он должен был быть. Косметика успешно скрыла немногочисленные недостатки, кои найти у себя может каждая женщина, а подчеркнуть достоинство в таком деле сам Бог велел. Подведя губки неяркой помадкой, девушка еще раз осмотрела себя. Увы, лучше сделать она уже не сможет, если предыдущие тщательно отобранные из гардероба два наряда были признаны чуток вульгарными, что не делало их плохими, но подходящими для вечеринки в своем кругу, то конкретно это сочетание платья и косметики идеально балансировало на понятиях приличия и скромности. Сбрызнув чуть-чуть себя слабеньким, самым качественным и стойким из имеющегося парфюма, она принюхалась. Легкий лавандовый запах едва уловим, но был. Аманда улыбнулась, ровно то, чего она и хотела. Оставшись без дела, девушка присела. Она бы и легла, да и вздремнуть была бы не прочь. Да вот незадача, не было не только времени на это, но и боялась растрепать тщательно собранную прическу. Нет, она тоже была максимально простой, особенно по нынешней вычурной моде, элементарная расческа и чуть-чуть завивки кончиков волос и вуаля, девочка-простушка готова к прогулке. Она, прическа, также была частью образа простой и наивной девочки, которую выбившийся по всей видимости в должности начальника отдела мужчина поведет в магазин, дабы перевести ее гардероб в лигу повыше. Подвести своего парня, почти мужа, в таком деле она не имела ни малейшего права, особенно если от этого зависит и ее будущее, пусть и с настолько туманными перспективами. Начинающийся легкий мандраж от ожидания прервала трель дверного звонка. Выдохнув, Аманда легкими, почти воздушными шажками пошла открывать дверь. Правда, за нею оказался не только Ричард, в кои-то веки выглядящий как приличный человек, а не чудак, весь одежде покрытой жирными каплями масла да с полной сумкой инструментов на все случаи жизни. С ним был миловидный старичок, или пожилой джентльмен, мужчина, который словно вышел из фотографии с эталонами внешности. Эдакий благородный дворецкий, прямиком из романов Конан Дойля, даже наряд соответствующий. Аккуратная окладистая чуть седая бородка, монокль в глазу и трость в руке, о которую он напирался, и кожаный чемоданчик в другой. «Аманда, все в порядке?» После короткой заминки спросил Ричард. Дав себе мысленный подзатыльник, девушка открыла пошире дверь и пригласила гостей внутрь, не забыв предложить чай, и только потом вспомнила о том бардаке в комнатах и кухне, что она развела в сборах. Надо бы их задержать, но как это сделать вежливо, мелькнуло в ее голове, но было поздно. Гость в явно шитым на заказ дорогом костюме уже зашел как к себе домой и прошел по всем комнатам, быстро, но явно подмечая все нюансы жития-бытия девушки. Особенное внимание уделил пустым бутылкам дешевого вина, что стояли под кухонным столом. Обойдя также и санузел, мужчина вернулся в прихожую, к оторопевшей хозяйке и подозрительно спокойному инженеру. Аманда ничего не поняла из происходящего, но постаралась сделать вид, что беспардонные действия гостя ее никоим образом не задевают. Если Ричард спокоен, значит на то есть договоренности с этим. А кто он? Тот самый будущий ее начальник? Если так, то тем более, частенько работодатели позволяют себе и куда большие чудачества. Оставалось только надеяться, что тот не найдет чего лишнего. Впрочем, я ожидал куда худшего, заявил он после того, как кругом обошел владелицу помещения, хитрым прищуром словно рентгеном просканировав девицу, подмечая каждую мелочь в ее внешности. Даже жаль, что таскал с собой такую тяжесть. Большая часть явно не пригодится, чего не сказать о некоторых средствах. Может, позволите? Вежливо попросил уступить ему груз и протянул руку Ричи к сумке, за что и получил по этой же руке тростью. Не сильно, так, чтобы только явно обозначить отказ. За предложенную помощь спасибо, но справлюсь сам. Что могу сказать? Вдруг замолчал старик. От внезапно образовавшейся тишины Аманде чуть не стало плохо. Все могло быть куда хуже. А так, лекцию о вреде алкоголя читать не буду, времени нет на это, Да и вы, милочка, еще не в штате. Но на будущее, у Уилсонов с любыми психотропными веществами все строго. Далее, как давно не пили? Отвечайте честно, как есть. Гибсон аккуратно скосила взгляд на Парка, словно спрашивая. Тот просто кивнул, одобряя отвечать. С самого вечера, заикаясь шепотом, ответила смущенная девушка. Головная боль, тошнота, головокружение, слабость, болит не немного. Замечательно. Ричард, на кухню за стаканом воды. Отослал гость парня, а сам, открыв сумку, начал рыться среди многочисленных коробочек с таблетками, ловко выуживая по одной-две штуки из некоторых из них, складывая их в отдельную пластиковую чашечку. Пока молодой человек занят делом, позволите задать несколько нескромных вопросов. Да, сэр, конечно. Ваши намерения по поводу Ричарда серьезны? Вы осознаете, что этот молодой человек имеет возможность выйти на достаточно высокие позиции в обществе? И тот факт, что вам оказан кредит доверия, явно выданный с солидным авансом, задал отчасти риторические вопросы Гилберт, подтверждая собственные умозаключения девушки. А это значило, что игра действительно как минимум стоила свеч, а усилия должны будут окупиться. Да, сэр, осознаю, и приложу все усилия, чтобы опра... Торопливо попыталась заверить в своих намерениях она, но была прервана. Запомни одну вещь, деточка, которую тебе больше никто и никогда не скажет. У хозяина на Ричарда очень большие планы. Если из-за тебя этот молодой человек окажется неработоспособен и подведет Марка Уилсона, или, упаси бог, сорвет проект, то пострадают многие. И очень сильно повезет, если дело будет только в деньгах. Я понятно объясняю? Да-да, сэр. С трудом удерживаясь от паники, подтвердила Аманда. Молодец, по глазам вижу, действительно понимаешь. Значит, и впрямь не глупа, как он и говорил. Не трясись ты так, не в семью мафиози вступаешь. Хотел убедиться, что пакости с твоей стороны не будет. Были, знаешь ли, прецеденты. А что с ней? Скажем так, сердить хозяина я бы никому не советовал. Что же по поводу пакостей? По слухам, после развода та дура только где-то на Аляске смогла найти работу, на рыболовной пристани. Как сама понимаешь, явно не рыбку на удочку ловит. Гибсон нервно покивала. Себе она такой судьбы точно не пожелает. Парк, что ушел на кухню, наконец оттуда вернулся, закончив докапывание старика, что поставил стаканчик с полудюжиной таблеток на тумбочку. «Выпей их по очереди», — приказал Томпсон, взяв протянутый стакан с водой и послушно выпив неизвестные ей таблетки. Сердить этого человека ей не хотелось от слова совсем. Вот и замечательно. Подействуют через 10-15 минут. Если будет еще что-то, не стесняйтесь сообщить. Вы готовы к выходу, милочка? С трудом выдавив улыбку, девушка кивнула, одела туфли и вышла из квартиры. После выхода гостей, заперла дверь и проследовала за Ричардом вниз по лестнице. Внизу, у самого подъезда ее ждал шикарный автомобиль с открытой пассажирской дверью, возле которой ждал Ричард. Кажется, все не так уж и плохо. Успокаиваясь от свежего воздуха, подумала Аманда, усаживаясь в авто, цену которого она даже представить не могла. Следом за ней залез внутрь Ричи, захлопнул дверь, и машина мягко тронулась с места, унося людей в пункт назначения. Впереди у пассажиров было еще много дел. Примечание к части. По идее, в этой главе должна была наконец-то закончиться арка электроовечки и сюжет поползти дальше, но объем вышел неожиданно солидный, 16 страниц вместо условно стандартных 8, а я даже не близко к концу всего этого. Так что вот, ПС, ищу соавтора или бету. Многие вещи даются мне с большим трудом в одно лицо. Глава 17. Уилсон Мэннер принимает гостей. Вилли презентует проект электроовечка публике. 8 февраля 2047, пятница, 14:51. Относительно небольшой магазинчик на первом этаже по адресу Бикон-стрит 56 стоял чуть ли не с основания города, вплоть до того, что ходила байка, что сначала появилась эта лавочка, а уже потом построили улицу и город вокруг них. Это, конечно, выдумка, но и в ней была отчасти правда. В сознании людей тут всегда торговали одеждой, очень и очень дорогой одеждой, и лишь относительно немногие избранные знали, что кроме выставочных образцов и готовых комплектов, которые большинство из жителей города и так позволить себе не смогут ни разу за всю свою жизнь, есть еще второй, третий и четвертый этаж этого пафосного здания, где временами встречаются самые лучшие портные и модельеры, если не всей страны, то как минимум восточного ее побережья так точно, что, в принципе, легко приравнять и ко всей стране, На Западе культура хоть и была развита, особенно в Голливуде с его чрезмерно развитой киноиндустрией и огромными фабриками пошива, на которых вкалывали десятки тысяч азиатов, но, где массовая и максимально упрощенная и удешевленная поделье, сшитая бесчисленными количествами на бесконечных конвейерах желтозадыми иммигрантами за жалкие гроши, а где штучная качественная работа, зачастую становящимися шедеврами портняжного дела, к заднему дворику этого малопримечательного для внимания большинства людей, если не считать разве что заоблачных цен, магазинчик и подъехал со стороны Бранч-стрит автомобиль представительского класса, из него неловко вышел, чуть не вывалился, мужчина, явно не привыкший к такому транспорту, а после, как и подобает благовоспитанному человеку, подал руку и помог выйти уже своей даме. Элегантно выплывший мужчина из передней двери с сумкой и тростью в одной руке, взглянул наверх, а после направился прямо к невзрачной двери магазина, сделав знак своим спутникам следовать за ним. Старик внимательно наблюдал из приоткрытого окна, прячась от лишних глаз за жалюзи, но старый друг, как и всегда, успел его заметить. Недовольно цыкнув, в очередной раз проиграв эту старую игру, Григор цепким взором успел оценить своих будущих клиентов. Увы, молодой человек в плане внешности заурядность, из такого получится еще один неловкий чехлик-замухрышка, не понимающий даже как двигаться. Такие учатся годами и только с долгой практикой сможет освоиться, а моментального результата не будет, как его ни одевай. Девушка куда более интересна, хорошие пропорции тела и пластика движения весьма примечательны, но видны шероховатости даже с высоты третьего этажа. Закрыв окно, мастер повернулся к ассистентам и эмоциональным знаком приказал изображать бурную деятельность. Все же элементы театральности в его деле при работе с клиентами ему чрезвычайно нравились, как и встреча со своим старым другом, с которым уже давно не виделись. Он не слышал, как дверь в здании открылась, не дожидаясь, пока посетители постучат, их уже ждали, но знал это так же, как и знал, что мальчишка-слуга без лишних слов проводил клиентов на третий этаж прямо к нему. «Гилберт, старый ты пройдоха!» — раздался громкий и очень недовольный возглас старого мастера, стоило появиться дворецкому в поле его зрения. «Сначала ты забываешь про меня на 5 лет, отдавая все заказы молодняку, а после имеешь наглость требовать одним днем подготовить пару простолюдинов к балу. Ты, видать, совсем тронулся на службе у этого требовательного мальчишки?»